Глава 16. Надсмотрщик заговорил, но это был уже не его голос и не голос Пирандгона. Незнакомый для них троих, безмерно древний, принадлежащий иному миру, иной эпохе. Голос, вскормленный криками, кровью и болью. Магия Аэлины ударялась в этот голос, как в щит. Эдион ругался сквозь зубы, пытаясь оттащить сестру подальше. Но Аэлина словно приросла к месту, вглядываясь во тьму, которая смотрела на них из развороченной человеческой груди. И даже не будь тело надсмотрщика безнадежно покалечено, там все равно не осталось ничего, что стоило бы спасать. Аэлина шевелила пальцами, собирая магическую силу. Тьма в груди надсмотрщика напоминала свернувшуюся змею, готовую в любой момент напасть. «Я рассчитывал на слова благодарности, наследница Бреннана», — сказал Эраван. Теперь во рту Аэлины ощущался привкус дыма. «Спокойнее!» — прикрикнула она на свою магию. «Нужно быть осторожнее, иначе Эраван может увидеть у нее на шее амулет и почувствовать спрятанный внутри последний ключ. Два других уже у него. Если Эраван почует, что третий здесь, в древнем храме, и что до его полного владычества над Эрелеей и другими континентами остается всего один шаг, она должна любым способом отвлечь его внимание». «С чего это мне тебя благодарить?» — насмешливо спросила Аэлина. «И за что?» Угли глаз повернулись вверх, словно оглядывая пустую оболочку, еще недавно бывшую телом надсмотрщика. «За что? За маленький предостерегающий подарок. За избавление мира еще от одной двуногой гниды. И за то, что наглядно тебе показываю всю бесплодность ваших затей сражаться со мною», — прошептал голос у нее в голове. Забыв всякую осторожность, она выплеснула, вырвав на столб пламени, и качнулась назад. Эдион подхватил сестру. Видя его побледневшее лицо, Аэлина поняла. Он тоже слышал этот дьявольский мелодичный голос и, наверное, почувствовал не менее дьявольское прикосновение. Раван хохотнул. «Я удивлен, что поначалу ты пыталась его спасти, особенно после всех ласк, которые получила от него в Эндавире. Мой принц едва вытерпел, пока сидел в его мозгу. Такое отвратительное, порочное существо встретишь нечасто. Тебе доставляет удовольствие решать, кого следует спасать, а кого нет. Ну да, это же простой способ стать маленькой огненной богиней». Аэлина не чувствовала ничего, кроме холодной тошноты. Эдион пришел ей на выручку. «Я думал, что у тебя, Эраван, есть более интересные и важные дела, чем мурыжить нас глубокой ночью. Или это способ притушить досаду? Как ты не расставлял свои сети, а Дорин Хавильяр выскользнул из них?» Тьма зашипела. Эдион сжал плечо Аэлины, передавая молчаливое предостережение. Надо немедленно кончать все разговоры, пока Эраван не почувствовал близость третьего ключа и не нанес удар. «Эраван, не лучше для тебя отдохнуть и набраться сил», — сказала Аэлина, подмигивая янтарным уголькам. «Они тебе понадобятся». Она тратила последние крупицы своей безудержной смелости. Ответом ей был тихий смех Равана. Аэлине казалось, что тепло углей проникает в нее. Такое приятное, согревающее, даже ласковое. Усилием воли она поставила заслон. «Ты права. Силы мне понадобятся. Особенно если учесть мои замыслы по поводу будущего короля Адарлана». У Аэлины сжалось сердце. «Напрасно ты не сказала своему возлюбленному, чтобы лучше замаскировался, прежде чем вытаскивать Дорина Хавильяра из Рафтхола». Глаза превратились в щелочки. «Как его имя? Да, верно», — прошептал Раван, словно кто-то ему подсказал. «Принц Рован, клана Боярышника, явился сюда из Дарамнел. Ах, каким королем он мог бы стать». Аэлина нырнула в огонь, во тьму, бешено сопротивляясь окутавшему ее ужасу. «Мои охотники уже выслеживают их», — кратчевым голосом продолжал Раван. и я дам им почувствовать боль. Даю тебе слово, Аэлина Галатиния. А потом я сделаю их самыми верными и преданными своими генералами. И начну с твоего войского принца. Таран жаркого голубого пламени ударил в черную яму, в янтарные глаза. Все внимание было сосредоточено на развороченной груди надсмотрщика. Она плавила кости и ошметки плоти. Незатронутым оставалось только сердце из железа и камня Верда. Ее магия обтекала его, как поток обтекает валун. Эдион не понимал, почему Аэлина не ударит прямо в железное каменное сердце. «Сжигай все дотла», — тихо подсказал сестре Эдион. Аэлина обернулась. Лиссандра в человеческом обличье стояла рядом с Эдионом, скаля зубы на останки надсмотрщика. Эта оплошность ей дорого стоила. Она услышала крик Эдиона и тут же почувствовала удар. Тьма ударила ей в грудь, швырнула на пол, сдавила дыхание, угрожая проникнуть внутрь и остановить кровь. «Поднимайся! Поднимайся! Поднимайся!» Аэлина вновь выбросила столб своей магической силы. Пусть Эдион думает, что служит ей дополнительной опорой, когда, как на самом деле, она едва держалась на ногах. Но рука, простертая ею, не дрогнула. От выброса магической силы затряслись стены. С потолка сыпался мусор и облака пыли. Даже колонны качались, словно пара захмелевших друзей. Голубой огонь ее пламени высветил лица Эдиона и Лиссандры. Оба стояли с распахнутыми глазами, исполненными решимости и гнева. Аэлина оперлась об Эдиона. Рука брата обхватила ее талию. Магия продолжала бушевать у нее внутри, требуя выхода. Каждый удар сердца длился вечность. Каждый вдох и выдох сопровождался болью. Но изуродованное тело надсмотрщика наконец поддалось ее силе. Щиты тьмы пали под напором магии Аэлины. Что-то подсказывало ей. Это не победа ее силы. Просто Эраван решил оставить их. Глаза-угольки исчезли. Когда тело надсмотрщика окончательно превратилось в пепел, Аэлина вернула свою магию внутрь, окружив ее, как коконом, свое сердце. Наследница Бреннана крепко держалась за руку Эдиона, боясь дышать глубоко, чтобы он не услышал хрип в ее истерзанных легких. Только сейчас она по-настоящему поняла, каким мощным был удар тьмы. Всего один удар. На пол с тяжелым стуком упало сердце из железа и камня Верда. Эраван осуществил задуманное до конца. Он показал, чего стоят ее усилия. Лишь одним она могла помочь своему двору – позволить умереть. Если их вдруг схватят, Эраван сделает ее зрительницей чудовищного спектакля. Заставит наблюдать, как ее придворных, ее соратников потрошат и наполняют его силой, а потом заставят смотреть в изменившиеся лица и заглядывать внутрь, не обнаруживая никаких следов души. Насладившись вдоволь, темный король примется и за нее. Мысли перенеслись к Ровану и Дорину. Если Эраван уже повел охоту за ними, если узнал, что они держат в бухту черепов, наконец, если он увидел, как тяжело она перенесла удар. Огонь Аэлины опадал, превращаясь в неяркое мерцание. Почувствовав, что к ней возвращаются силы, она шагнула прочь от брата. «Аэлина, нам нужно как можно дальше отплыть от Илиума», — напомнил ей Эдион. «Угроза Эравана — не пустой звук». Аэлина молча кивнула. «В бухту черепов и поскорее. И пусть каждый порыв ветра, каждая волна будет их союзниками». Эдион повел ее к зданию архива. Аэлина не знала, удастся ли ей сомкнуть глаза. Она до сих пор удивлялась, как уцелела. Удар Эравана должен был бы пробить ее насквозь, словно копье. Только чудом удар Эравана не задел амулет. Но он почуял ключ Верда внутри. У Аэлины и сейчас еще внутри гудело. Ныли кости и жилы. Напоминание Эравана о том, кто она и кто он. И пока что наследница огня существенно уступала королю тьмы.